Я думаю, он не хотел испугать девочку. Он боялся чрезмерно травмировать ее. Одно дело брызнуть ей в лицо из баллончика, а когда она очнется, спокойно все ей объяснить, и совсем другое — на ее глазах убить человека. А человека нужно выводить из строя обязательно раньше, чем девочку. Сопровождающий должен быть первой жертвой, иначе, увидев действия похитителя, направленные на Наташу, он может успеть закричать, убежать, оказать сопротивление или еще что-нибудь. Поэтому волей-неволей похититель вынужден был сначала обезвредить того, кто катит кресло. И меня очень интересуют причины его неожиданной гуманности. Ведь он, судя по всему, не склонен к сантиментам. Посмотрите, кто такие его жертвы. 74-летняя Анисковец, несчастная спившаяся Романовская, скромная безвредная монахиня, добросердечно ухаживающая за безнадежно больными людьми, медсестра из детского отделения Аля Мырикова. Все женщины, все они беззащитны и не могут оказать сопротивление. Их он не пожалел, рука не дрогнула. А о том, чтобы не убивать очередную жертву на глазах у 17-летней девочки-инвалида, побеспокоился. С чего бы это? Насколько я помню, одна из рабочих версий состояла в том, что Наташа Терехина является дочерью этого дяди Саши. Недаром же он так явно выделял ее из всех детей Терехиных. Понятно, что о своем ребенке он беспокоится. «Не понимаю, что тебя удивляет», — пожал плечами Гордеев. «Все вполне естественно». «А зачем он ее похитил?» «Зачем?» «Лежала она себе спокойно в больнице под присмотром врачей. Навещал он ее периодически, хоть и не часто, и в течение 6 лет все его устраивало. Даже если допустить, что она его дочь, зачем увозить ее из больницы, да еще с такими трудностями? Только не надо мне рассказывать сентиментальные сказки о том, как он мучился все эти годы, не имея возможности жить со своей любимой единственной дочерью одной семьей, а теперь муки стали такими непереносимыми, что он решил ее похитить. Бред это. И слушать не хочу. Дети фактически сироты. Отец умер. Галина Терехина может считаться матерью чисто условно. Она должна быть лишена дееспособности, поскольку ничего не помнит о своей прошлой жизни и о своих детях, и уж тем более не может о них заботиться, так как сама является глубоким инвалидом. Наташе нет еще 18. Ее можно совершенно законно и без особых хлопот удочерить, или оформить опекунство и забрать ее в свою семью на легальных основаниях, и без всякой головной боли, без всех этих страстей с убийствами и похищениями. — Эк, у тебя все просто, — хмыкнул полковник. — А старшая сестра, Ирина, вдруг она возражает против того, чтобы Наташу удочерял какой-то чужой человек? — Интересно, откуда бы ему об этом знать, если он с Ириной не общается? Она его в глаза никогда не видела. — Тоже верно. Значит, сентиментальные сказки ты не хочешь. — Ладно. Тогда излагай свою версию. — Не знаю. Настя горестно вздохнула. — Я ничего не знаю, Виктор Алексеевич. В голове пусто, как на заброшенном чердаке. — Ты какие-то слова говорила про 3 вывода, — напомнил ей Колобок. — А я пока услышал только 2. — Где 3-й? — Вы только не смейтесь, — жалобно попросила она. — Уж больно чудная мысль мне в голову пришла. — Ну да, мне как раз только смеяться, когда трупы один за другим на голову сваливаются. Тут плакать впору. Так что у тебя? — Я думаю, а может быть, этот дядя Саша вообще ни при чем? — То есть как? — нахмурился полковник. — Ты что, собственно, имеешь в виду? Я имею в виду, что он действительно встречался много лет назад с Галиной Терехиной на квартире у Анисковец, и Галина родила от него одного из своих детей, а может и не одного, а 2 или 3, кроме Ирины, разумеется, потому что к Ирине он никакого интереса не проявляет. И этот дядя Саша действительно ходит к детям в больницу и действительно наведывается иногда в дом инвалидов справиться о здоровье своей бывшей возлюбленной. И он действительно приходил к Анисковец незадолго до ее гибели, но в этом ведь нет ничего странного, правда? Они давно знакомы. И на этом его причастность к делу заканчивается. Больше ничего он не сделал. Все эти убийства и похищения Наташи Терехиной дело рук совсем других людей. Иными словами, голос Гордеева стал жестким и сухим, ты хочешь сказать, что 3 недели мы искали совершенно не в том направлении? Первая версия, согласен, была самой очевидной. Когда убивают хозяйку квартиры, набитой коллекционными вещами, надо со всех ног кидаться проверять возможность ограбления. То, что мы потратили на проверку этой версии много времени, вещь вполне оправданная. Упрекнуть нас за это нельзя. Но потом-то мы вцепились в версию о враче, который навещает Терехиных, и который был знаком с Анисковец. Мы убили столько сил и времени на эту работу. Мы чуть Доценко не потеряли. И что? Ты хочешь сказать, что все неправильно? Что все начинаем сначала?